Эпилог. Рафик Шарипов виртуозно припарковал эколет, сконструированный и построенный им по модели Морозова. Серега подал руку Далии, помогая выйти. Троица направилась в центр управления, где их с нетерпением ждали отец и сын Макины в цифровом сознании. Им удалось воссоздать способ получения предками чистой энергии, используя дыхание Земли. Проект назвали «Звездный код Лукоморья» и воплотили в жизнь. Люди построили по аналогии космобазы, способные генерить достаточное количество энергии. И вот настал день, когда марсианские базы-звезды должны изменить траекторию полета астероида 2333 YZ и предотвратить его столкновение с Землей. Взоры ученых умов, представителей мирового правительства, инженеров и техников обращены на огромный экран. Все в замедленной съемке. В черной бездне космоса мерцают мириады звезд. Плавно летит астероид. Пучок энергии настигает и отталкивает небесное тело на доли градуса. Но этого достаточно, чтобы Земля продолжала жить. Сергей чувствовал объятия любимой, слышал восторженные крики собравшихся, а перед его глазами проплывали лица людей, которые знали, что Земля живая, что она дышит.